Я останавливаюсь и прислушиваюсь. Да, они там, их много, я слышу их мысли. «Мясо», — думают они, — «мясо», и «пир», и «зубы». «Вот черт», — говорю я. «Кроки», — повторяет Манчи. «Идем». Мы продолжаем путь, хотя земля вовсю хлюпает, и ноги теперь проваливаются в грязь при каждом шаге, а из ямок выступает вода, и пройти дальше можно только через заросли. Я начинаю размахивать ножом из стороны в сторону, пытаюсь резануть по каждому кусту на пути. Я смотрю вперед и вижу, куда надо идти. Вперед и направо. Мы прошли мимо города. Здесь от школы начинаются дикие поля, переходящие в болото. Если пробраться через эту топь, мы будем в безопасности, на одной из тропинок, что ведут вглубь болота. Неужели я был там только сегодня утром? «Поторопись, Манчи», — говорю я, — «мы почти дошли». «Мясо, и пир, и зубы». И клянусь, шум приближается. «Живо!» «Мясо, тот...» Я прорезаю кусты, вытаскиваю ногу из грязи и... «Мясо, и пир, и зубы». А потом... «Ну-ка, песик». «Все, нам конец. Беги!» — ору я. И мы бежим. Манчи испуганно скулит и припускает вперед меня. Я вижу, как прямо под его ногами из кустов вырастает крок. Он прыгает на Манчи, а тот со страху прыгает еще выше, выше, чем может. А зубы крока щелкают в пустом воздухе, а сам он с плеском падает в грязь рядом со мной, взбешенный, растерянный. В его шуме раздается «Ну-ка, мальчик!» И он прыгает на меня, и я даже не думаю, а просто поворачиваюсь и тычу рукой в воздух. И крок падает на меня, пасть у него открыта, когти выпущены. И я сейчас умру, но я выбираюсь из грязи на сухой клочок земли, а он на задних лапах бросается за мной. И только через минуту я понимаю, что никуда он не бросается, что крок умер, что мой новый нож торчит у него из головы, и тварь дергается лишь потому, что я трясу ножом. Я вытаскиваю нож, и крок падает на землю. И я тоже падаю от радости, что не умер. И только когда я начинаю хватать ртом воздух, чувствую стук крови в голове, а Манчи лает, лает и лает, и мы оба смеемся от облегчения, только тогда я понимаю, что мы слишком шумели и кое-чего не услышали. «Куда это ты собрался, малыш тот?» Аарон стоит прямо надо мной. Не успеваю я и рта раскрыть, как он бьет меня кулаком в лицо. Я падаю обратно на землю, рюкзак впивается в спину, и я становлюсь похож на перевернутую черепаху. Я не успеваю даже шевельнуться, а Аарон уже хватает меня за воротник и кожу под ним и рывком ставит на ноги. Я ору от боли. Манчи злобно тявкает «Аарон!» и кидается ему на ноги, но тот, даже не глядя, пинком отшвыривает его с дороги. Он держит меня и заставляет смотреть себе в лицо. Я могу открыть только один глаз. «О, святые небеса! Что ты делаешь на болоте, тот Хьюит?» Изо рта у него несет мясом, а в шуме безумная мешанина, какую и врагу не пожелаешь услышать. «Ты должен быть на ферме, мальчик!» Свободной рукой он бьет меня в живот. Я пытаюсь скрючиться от боли, но Аарон все еще держит меня за воротник и кожу под ним. «Немедленно возвращайся домой! Тебя ждут!»